Глава 9. На глазах Д'Аргенти стояли слезы. Мысли его блуждали далеко. Где-то там, в центре Европы, погиб его друг. Сальватор вспомнил первую встречу с Джонсоном, которую организовал Вильбоа. Сразу показалось, что этот пожилой, умудренный опытом ученый, не поймет его. Но вышло наоборот. Джонсон уже тогда вел разработки в нужном Д'Аргенти направлении и с интересом поддержал идею Сальватора. Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошел управляющий. Только Ольсон имел право входить к профессору без разрешения. Доктор сидел неподвижно, задумавшись. «Сальватор, что-то случилось?» Профессор еще несколько мгновений оставался в забытье, а потом, не поворачиваясь, протянул письмо, проговорив: «Предположения Педро Санчеса, ассистента Джонсона, полностью подтвердились. Хотя сам Боб прямо не пишет, где он, ясно, что центром Европы может быть только Германия. У власти фашизм. Он не остановится ни перед какой преградой, если таковая будет мешать. Я прав. Надо продолжать работу с мозгом. Может быть, не сейчас, позже, но эти люди остановят войну». Прошла осень, и наступила зима. Профессор Сальватор и доктора его клиники занимались благородной и повседневной для них работой. Лечили людей. За все это время в клинику не поступило ни одного больного, которому требовалась бы операция на мозге. И никто не знал, когда такой случай представится. Карлос Менес удачно начал свою гражданскую карьеру. Он победил на выборах, обойдя в своем округе 5 конкурентов. Он 2 приезжал в клинику Сальватора для обследования, и оба раза доктор констатировал, что состояние его здоровья превосходно. «Скажите, господин Менес, бывают ли у вас какие-нибудь необычные ощущения, которых не было раньше?» «Я чувствую себя совершенно здоровым. А необычное состояние...» — Карлос задумался. «Мне стало сниться море, цветное море, как будто я частичка морской стихии. После таких снов я чувствую необычайный прилив сил и бодрости. Это бывает часто?» «Да, господин профессор. Почему же вы раньше об этом не упоминали?» «Но это совершенно не беспокоит меня». «Но я же все прошу рассказывать о всех изменениях, происходящих с вами. Это очень важно, господин Менес». «Хорошо, доктор Сальватор». Через 3 Карлос Менес прислал приглашение на свою свадьбу. Жизнь продолжалась. Наступила весна. В один из дней Сальватор получил 2 Очередной ответ от сына и Армана. Другое письмо из Новой Зеландии, от Мишеля де Луастена. Расположившись поудобнее, он прочитал сначала послание от родных и друга, а затем принялся за письмо от новых знакомых. Мишель очень подробно писал о своей научной работе, о прошедших забастовках на заводах, принадлежавших отцу, о желании Луизы приехать в Буэнос-Айрес и о том, что по прошествии почти года после операции беременности у Николь не наступило. В связи с последним обстоятельством Мишель высказывал предположение, что они, возможно, приедут на отдых в Аргентину. Через 1 они действительно приехали, о чем де Луэстен сообщил профессору по телефону. «Когда же вас ждать в гости?» — спросил Сальватор. «Николь поправится, и мы рады будем с вами встретиться». «Что случилось с вашей очаровательной женой?» «У нее появились приступы мигрени и отвращение к пище. На корабле доктор сказал, что это типичное проявление морской болезни». «Мишель, извините за настойчивость, но я бы хотел взглянуть на вашу супругу сегодня». «Хорошо, господин профессор. К вечеру мы будем у вас». В назначенное время Мишель и Николь приехали. Поздоровавшись, Сальватор спросил о Луизе. «Она была не готова к поездке и обещала навестить вас завтра, господин профессор», — произнесла Николь. «Очень мило с ее стороны, Но не будем откладывать осмотр. Мишель, я оставляю вас с вашим старым знакомым». Обследование продолжалось недолго. И вскоре они вернулись. Николь, сияя от счастья, бросилась в объятия мужа. На глазах у молодой женщины появились слезы. А Сальватор улыбался. Ничего не понимая, Мишель смотрел то на жену, то на профессора. Наконец он не выдержал и спросил, что же в конце концов случилось? «Дорогой», — проговорила Николь сквозь слезы, — «у нас будет ребенок». Это долгожданное известие вызвало в молодом человеке такой прилив энергии, что он подхватил на руки женщину и долго кружил ее по гостиной, а потом долго и горячо сжал профессору руку. «Я сразу усомнился в этом странном случае морской болезни, учитывая то, что раньше у вас подобного не было. Понимая, к чему могут привести отрицательные эмоции в вашем состоянии, я и попросил вас прибыть ко мне, не откладывая визита». «Ну вот, дорогая, все прекрасно, а ты сомневалась в результатах операции». «Простите меня, дорогой профессор. Действительно, одно время мне казалось, что все потеряно». «Друзья мои, я рад за вас, и раз морская болезнь окончилась, не желаете ли вы разделить со мной скромную трапезу?» «С удовольствием, дорогой Сальватор».